На учебу в академию. С мандатом Владимирского губкома РКПБ в кармане Кирилл Мерецков ехал в Москву поступать в Академию Генерального штаба. Примечание. В первые годы после Октябрьской революции высшее военно-учебное заведение РСФСР так и называлось Академия Генерального штаба. Сейчас это Военная академия имени Фрунзе. Современная Академия Генерального штаба была создана позже, в 1936 году. Конец примечания. Покачиваясь на вагонной полке, он размышлял о том, что было с ним вчера, что происходит сегодня и что будет завтра. Отныне его судьба навсегда связана с военной службой. В глазах все время стоял образ краскома Говоркова. В голове звучали его слова: «Ты должен быть в Красной армии». Кириллу думалось: «Не вышел из меня учитель. Не суждено мне, видно, стать инженером-химиком. Зато я буду красным командиром». Он помнил свое детство, отрочество и юность. Теперь они позади. Впереди жизнь взрослого мужчины, полная новых испытаний, новых трудностей и людей, до этого ему незнакомых. И все-таки прошлое не хочет его отпускать. Оно постоянно с ним, оно его будоражит. Неизменно всплывают лица родных и близких. Мудрая бабушка Луша, сдержанный отец и ласковая мать, хохотушка-сестра, малословные братья, трудяги-дядья Федор и Прокофий, добрые учителя Емельяновы, Иван Александрович и Ирина Васильевна, и товарищи по борьбе за светлую жизнь трудового народа. Вот веселый, с характерной ехидненькой ухмылкой, мастеровой Лапшин. А это спокойный, уверенный в себе рабочий Миков. Ему вспоминаются умнейший инженер-подпольщик Карпов, начитанный Трофимов и волевой Ашмарин. Но чаще всех его боевой друг, решительный и беззаветно смелый Говорков. Кирилл приехал в Москву в конце ноября 1918 года. Академия начала функционировать с 24 ноября, но официальное ее открытие состоялось 8 декабря. На открытие прибыл Яков Михайлович Свердлов, который выступил с напутствием будущим красным командирам и штабным работникам. Мерецков впервые увидел председателя в ЦИК, одного из высших руководителей Советской Республики. Первая Советская военная академия возникла в период формирования Красной Армии. Совнарком принял решение использовать профессорско-преподавательский состав и учебное оборудование бывшей Николаевской академии русской армии. В условиях возможного нападения войск Германии на Петроград, несмотря на заключение сомнительного Брестского мира, правительство перебазировало на восток ряд учреждений, в том числе и военную академию. Никто не предполагал, что пламя вспыхнувшей гражданской войны охватит как раз те районы, которые считались глубоким тылом. Академия разместилась в Екатеринбурге, который вскоре захватили войска адмирала Колчака. Слушатели ушли на фронт, а кадровый состав академии был эвакуирован в Казань. Однако со сдачей Казани все преподаватели во главе с начальником академии Андокским перешли на сторону белых. Осенью 1918 года Совет народных комиссаров провозгласил создание 3-миллионной регулярной армии. Для нее нужны были сотни, тысячи командиров, штабистов. Это должны быть хотя бы маломальски подготовленные в военном отношении кадры и непременно выходцы из рабочих и крестьян. Пришлось срочно воссоздавать военную академию, теперь уже в Москве, а также открывать в спешном порядке командные училища и курсы. Новая академия замышлялось как военно-учебное заведение общевойскового типа с генштабовским уклоном и поэтому получило громкое название — Академия Генерального штаба. Начальником ее стал бывший генерал-лейтенант Климович, управляющий делами бывший генерал-майор Яковлев, комиссарами старые большевики Козловский и Залежский. Климович возглавлял Академию недолго. В 1919-м его сменил Андрей Евгеньевич Снесарев. Это был высокообразованный специалист, который имел ученое звание магистра математических наук. До революции он командовал корпусом русской армии. В 1918 году помогал советам организовывать отпор немцам. В связи с напряженным положением на фронтах срок обучения в академии был определен в 6 месяцев. Но и этот короткий срок не выдерживался. Учеба слушателей часто прерывалась, их направляли в действующую армию на месяц, два и больше. Потом возвращались те, кто не погиб в боях, и продолжали доучиваться. Абитуриенты прибывали в академию прямо с фронтов. Вместе с Кириллом Мерецковым попали в осенний 1918 года набор Василий Чапаев, Павел Дыбенко, Леонид Петровский, Василий Соколовский, Иван Тюленев, Семен Урицкий, Иван Федько, Борис Фельдман и другие краскомы, прибывшие из боевых частей Красной Армии. Формально для поступления в академию нужно было иметь определенное образование. Но это формально. На самом деле решающее значение имели рекомендации двух членов РКПБ, партстаж и опыт военной работы, преимущественно в Красной Армии. В результате в академию попадали люди с неодинаковым уровнем знаний. Определенная часть имела достаточную степень общего образования, но было немало и тех, у кого за плечами всего 3-4 класса церковно-приходской школы, и, естественно, учиться им было очень трудно. Знания слушателей оценивались либо удовлетворительно, либо неудовлетворительно. Преподаватели относились к малообразованным слушателям снисходительно и, как правило, ставили им удовлетворительные оценки. Тем не менее, многие из них не смогли продолжать учиться. По этой причине оставил академию и легендарный командующий 25-й стрелковой дивизии Василий Иванович Чапаев. Нелегко приходилось и Мерецкову, однако он настойчиво овладевал военными знаниями. Упорно продолжали осваивать науку побеждать Дыбенко, Федько, Соколовский и другие. Они станут известными военачальниками, с которыми Кириллу придется пересекаться на воинском поприще, а со многими и служить вместе. Будучи начальником штаба Белорусского военного округа, в 1932-34 годах Кирилл работал рука об руку с однокашником Василием Даниловичем Соколовским, командовавшим стрелковой дивизией. И в Великую Отечественную войну ему нередко приходилось взаимодействовать с ним, когда он был начальником штаба Западного фронта, затем начальником штаба войск Западного направления. На Дальнем Востоке в 1934 году он встретился с комкором Иваном Федоровичем Федько. Федько был помощником командующего Блюхера, а Мерецков возглавлял штаб армии. Вместе они прослужили на Дальнем Востоке больше года. В 1936 Кирилл уедет в Испанию в качестве военного советника, а Федько через год займет должность командующего войсками Киевского военного округа. Вскоре их пути опять сойдутся уже в Москве, в наркомате обороны. Комкор Мерецков станет заместителем начальника генерального штаба, командарм второго ранга Федько, заместителем народного комиссара обороны СССР. Вместе с тем, как потом вспоминал Кирилл Мерецков, некоторые слушатели оставили академию, не выдержав холодного скептицизма и несколько иронического отношения к ним со стороны профессуры, а также возненавидев медленно изживавшуюся преподавателями схоластику в обучении. Хотя учителя в большинстве своем были отличными мастерами своего дела. Из них наиболее запомнились Кириллу Александр Андреевич Свечин и Василий Федорович Новицкий, в прошлом офицеры, перешедшие на сторону советской власти. Их отличали высокая эрудиция, оригинальность мышления и искусство преподавания. Хорошо знали они и штабную службу. Это было важно вдвойне, так как в 1918 году составление документов в Красной армии многие командиры-революционеры считали чуть ли не буржуазным пережитком. Справедливости ради, надо сказать, что среди преподавателей были, конечно, и такие, которые читали лекции плохо. Вполне возможно, что военными специалистами они были талантливыми, а вот лекторами оказались неспособными. Другие, напротив, прекрасно владели слогом, но не подходили для данной аудитории, вчерашних рабочих и крестьян. Вызывало недовольство слушателей аполитичность отдельных преподавателей, исповедовавших тезис «армия вне политики». Командиры Красной армии возмущались. Как это армия вне политики, когда идет гражданская война? Как это армия вне политики, если сама война есть не что иное, как продолжение политики иными средствами? Не удовлетворяли и лекции по военному искусству, где приводились примеры из древнейших времен. Например, из истории походов Александра Македонского против персов, принца Евгения Савойского против турок. Слушатели хотели учиться на примерах из истории русско-японской, Первой мировой и гражданской войн. По просьбе слушателей были организованы специальные лекции по гражданской войне. Их читали Иоаким Иоакимович Вацетис, ранее сам окончивший Академию Генерального штаба России, и бывший начальник полевого штаба Реввоенсовета Федор Васильевич Костяев. Вацетис до революции был полковником старой армии, Костяев — генерал-майором. Оба они хорошо знали военное дело, примеры приводили яркие и доходчивые. Тем более, что совсем недавно сами руководили войсками сначала на Восточном фронте, а потом в масштабе всех фронтов. На их лекции ходили не только слушатели, но и преподаватели. Последние, слушая высказывания лекторов о недавних событиях, пожимали плечами. Помилуйте, ведь это случилось только вчера. Не все сведения о событиях пока собраны. К тому же здравствуют их участники, а они заинтересованные лица. Возможно ли тут объективность? В 1921 году начальником академии стал Тухачевский. Он был уже тогда широко популярен как один из крупных советских военных начальников, командующий 1-й, затем 5-й армией Восточного фронта, командующий Кавказским и Западным фронтами, руководитель группы войск по подавлению кронштадтского мятежа и ликвидации Антоновщины. При нем учебный процесс в академии заметно улучшился и, самое главное, приблизился к реальной жизни. Сразу же упорядочилась система лекций социально-экономического цикла. Лекторов по этой теме не хватало, их число увеличили за счет приглашаемых со стороны. Курс по марксизму стал регулярно вести комиссар Академии Залежский, по внешней политике и тактике революционных боев, видный деятель революции Подвойский. Исторический материализм преподавал Горев. Делал он это блестяще, но от его лекций веяло порой, по мнению слушателей, меньшевистским душком, особенно когда он излагал вопрос о диктатуре пролетариата. Политэкономию вел Богданов, врач, экономист, в прошлом большевик, но со времени Столыпинской реакции он начал отходить от ленинских позиций. Интенсивно занялся медицинской деятельностью, был директором Института переливания крови. В академии он излагал содержание собственных работ по политэкономии. Изъяснялся довольно туманно, насыщая лекции сложной терминологией, не всегда понятной слушателям. Историю читал Лукин Антонов. В основном он рассказывал о французской буржуазной революции конца XVIII века, очень образно характеризуя ее видных представителей Марата, Робеспьера и Д'Антона. Лукин Антонов — большевик со стажем, активно участвовал в работе Московской парторганизации. Теперь он руководил факультетом общественных наук в Московском университете. Мерецков как-то завел с ним разговор, в ходе которого сказал, что в 1913 году был распространителем большевистской газеты «Наш путь», к созданию которой Николай Михайлович имел прямое отношение. Лукин Антонов поинтересовался, не хотел бы он учиться на руководимом им факультете. Кирилл отказался, его влекла военная служба. Получили слушатели два новых курса по Конституции РСФСР и военной психологии. Первый курс освещал, по сути дела, теорию государства и права. Второй был любопытен постановкой вопроса о психологии широких народных масс во время революции и крупных войн. Оба курса читал профессор Рейснер. Лекции Рейснера нравились Мерецкову. Они были интересны, но по содержанию довольно сложны. Однажды после занятий Кирилл подошел к преподавателю, чтобы выяснить значение одного непонятного термина. Завязалась беседа. Узнав, что Кирилл раньше воевал под Казанью, профессор оживился и упомянул о своей дочери Ларисе, бывшей там комиссаром одного из флотских отрядов. Тогда, в дни боев за Казань, Кирилл слышал об отчаянной женщине-комиссаре на одном из кораблей Волжской флотилии, поддерживавшей наступление сухопутных частей Красной армии. В то время он не знал, что этим комиссаром была писательница Лариса Рейснер. Потом ему попадется в руки журнал «Пролетарская революция» с ее очерком «Казань». Прочитав его, он во всех деталях вспомнит казанскую эпопею, активным участником которой был, и подивится, насколько точно и живо описала события молодая женщина. А еще позже, через годы, ему станет известно, что Всеволод Вишневский именно с нее, Ларисы Рейснер, писал образ главной героини пьесы «Оптимистическая трагедия». Мерецков пишет в своих воспоминаниях, что лекции по чисто военным дисциплинам были поставлены несколько лучше. Зимой и весной 1919 года слушатели первого курса регулярно изучали тактику, штабную службу, артиллерию, инженерное дело, топографию, военную администрацию и другие предметы. Занятия не ограничивались аудиторным разбором схем, нарисованных мелом на доске. В мае начинались выезды на тактические учения. Обычно занятия в поле проходили на ходынке. Общей тактике отдавалось недели две, разведки и глазомерной съемки местности, для инструментальной не имелось пособий, не более 3-4 дней. Гражданская война не утихала и требовала на восполнение погибших все новых командных кадров. В апреле 1919 года Академия отправила на Восточный фронт 20 своих слушателей. Готовились к отъезду в действующую армию еще 30 человек, в их числе и Кирилл Мерецков. Командиры посылались в соединения и части, реже в подразделения, с довольно высокими назначениями. Но когда те, кто уцелел, возвратились осенью 1919 года, то выяснилось, что почти никто не получил на месте повышения, а большинство даже попало на более низкую должность, либо испытало бесконечное перемещение с одной должности на другую.